Разве можно читать Ницше или Шопенгауэра, когда рядом пищит младенец? Ну, конечно, дети не всегда бывают. Говорят даже, будто есть кое-что. Но ведь кое-что — это не бирюзовое колечко. Его не поднесешь невесте. И такое загрязнение идеала. Он раскрыл альбом, отдел «Любовь» и прочел. «Только утро любви хорошо, Надсон». Это определило решение. И он послал Нюре письмо на 16 страницах о великом конфликте между разумом и сердцем и о непостижимых путях проведения. Полгода спустя, узнав, что Нюра выходит замуж за товарища прокурора, он вознегодовал. «Вот вам вечная любовь, идеал! А, впрочем, я не злобив и желаю ей счастья!» Лет 20 Алексей Спиридонович начал заниматься политикой, то есть составлять конспект по политической экономии Богданова и размышлять, грех или не грех убить губернатора. Как-то Пуклов, приятель с детских лет, ставший членом подпольной организации, привел к Алексею Спиридоновичу рыжего детину в косоворотке и пробасил. За ним слежка. Все ночевки провалены. Так что он у тебя переночует. Весь вечер Алексей Спиридонович пытался добиться у гостя, что он думает о революции, о насилии и об искуплении. Но парень оказался молчаливым и сочувственно реагировал лишь на бутерброды с языком, да еще на альбом с видами итальянской ривьеры. Все последующие дни Алексей Спиридонович томился сомнениями. Быть может, он убил или убьет? Я приютил его, спас. Значит, я покрываю убийство. Я убийца. Конечно, не мир, но меч. А как понять тогда... «Поднявший меч от меча падет?» Словом, Алексей Спиридонович был глубоко удручен и подавлен совершившимся. Ко всему, когда он ходил в библиотеку, за ним всю дорогу волочился какой-то подозрительный субъект. Ясно, следят. Прежние духовные терзания сменились житейскими. Он видел себя в тюрьме, бритом, в кандалах, даже идущим на виселицу. Это улучшило его моральное состояние, ибо он почувствовал себя героем, но все же не давало возможности спокойно жить. После мучительной недели он решил бежать за границу. Не зная, однако, как это делается, он подал прошение орловскому губернатору. 3 дня он ждал ареста и был бесконечно удивлен, когда ему принесли заграничный паспорт. «Я перехитрил их», — думал он, мчась в спальном вагоне по Германии. За границей Алексей Спиридонович искренне считал себя политическим эмигрантом. Заказывая модные костюмы у парижских портных, останавливаясь в первоклассных гостиницах, скупая сотни поразивших его вещей, как-то специальный набор мази и щеток для чистки мундштуков, электрические щипцы для усов и тому подобное, Алексей Спиридонович любил выказывать свое преклонение перед сермяжной Русью и противопоставлять тупой и сытой Европе ее смиренную наготу. Ничем он не занимался и в опросных листках отелей, в рубриках «Профессия» гордо ставил «Интеллигент», чем немало смущал швейцаров. Иногда он впадал в уныние и решал, что необходимо трудиться для грядущей России. В одну из таких минут он записался в Версальскую школу садоводства, ибо верил, что грубый материализм чужд славянству и что родине нужны будут цветы. Но, прослушав первую лекцию об удобрении, сбежал в Париж и мертвецки напился. Другой раз он чувствовал необходимость войти в организацию и долго колебался в выборе между группой содействия партии социалистов-революционеров и обществом улучшения церковного хора, считая социализацию земли и возрождение церкви равно важными. Он беседовал с неким мрачным эсером, занимавшимся предпочтительно игрой в шашки и набиванием папирос. Разговаривал на разные отвлеченные темы, а от него шел в кафе с Садиком, где рябой псаломщик любил обыгрывать в кегле французов и начинал приставать к нему с теми же вопросами. В конце концов, он записался в обе организации, внес членские взносы, но ни на одно собрание не пошел, ибо наступили летние жары, и было приятнее, завесив окно мокрой простыней, в одних кальсонах пить настоящий русский чай Высоцкого. Европа не испортила Алексея Спиридоновича, и он по-прежнему боялся согрешить. Познакомившись в кабаке с веселой француженкой по кличке Юю, он направился к ней и готов был совершить все, что в таких случаях полагается, когда заметил, что она не проявляет к нему никакого внимания, а раздумал и начал одеваться. На недоуменные вопросы он деликатно отвечал, что может предаваться земной радости без духовного общения, ибо это было и в Элладе, но не без взаимной страсти, и ушел, получив вдогонку груду ругательств, а также неподходящий для метания предмет, который оказался у Юю под рукой. А между тем шли годы, деньги тоже уходили. Немало этому способствовали и бывшие опекуны, теперь доверенные. Присылки становились все скуднее. Алексей Спиридонович переселился в мансарду и вместо кафе «Де Монико» посещал различные притоны в районе рынков и вокзалов. Но, как прежде, выпив полбутылки, он начинал бить стаканы, устраивать трагический массаж лба, кидая неизвестно кому горькие истины. Все фикция, но есть человек. Что мир? Ничто. А человек — это дух и прочее. За таким занятием в кабачке Антверпена, куда он попал, объезжая со скуки старые церкви Бельгии, мы застали его. И приблизительно такова была его биография, рассказанная нам, хоть, видимо, не впервые, но с пафосом, слезами и глубоким волнением. Закончив рассказ, он закричал: «Пусть я скот, жалкий слезняк, но есть человек!» Учитель мягко возразил: «Друг мой, ваше интересное и поучительное повествование только еще убедительнее показывает, что то, о чем вы мечтаете, так же иллюзорно, как и все на свете».